Глава 19. Это была очень тяжелая бессонная ночь. Но утром я уже держала в руках готовый защитный амулет. Прозрачный, словно застывшее солнечное утро, амулет приятно холодил кожу. Серебряные нити, тонкие, как паутинки, переплетались вокруг янтарного сердца, словно защищая его от внешнего мира. Каждая сплетенная нить казалась живой, пульсирующий едва уловимым теплом. Я провела пальцем по гладкой поверхности, ощущая странное чувство умиротворения. Вчерашний страх, словно туман, рассеялся, сменившись уверенностью, которую дарил этот маленький, но мощный талисман. Я повесила его на шею, спрятав в вырезе платья. Теперь на меня нельзя будет воздействовать магически, чтобы навредить, но противоядие я все же купила. Пузырек с густой жидкостью покоился в кармане и грел душу. Фабия тоже не спала этой ночью, чтобы помочь мне с амулетом. Она слишком устала, чтобы остаться работать в лавке, поэтому сегодня я взяла весь поток посетителей на себя. Выпив крепкого чая, стояла за прилавком и разглядывала коробочки с мазями, когда вошел первый покупатель. С него и начался наплыв страждущих. Я чудом успевала всех обслуживать, а к концу дня была выжата, как лимон. Хозяйка пришла как раз к закрытию, поблагодарила меня за хорошую работу, заплатила и отправила домой. Вечернее небо заиграло тысячами оттенков багряного и фиолетового, когда я вышла наружу. Полная луна проливала серебристый свет на город. Вдохнув полной грудью свежий воздух, я направилась в постоялый двор. Каблуки стучали по мостовой, отбивая ритм усталости, но в душе царила приятная истома после напряженного, но продуктивного дня. Запах жареного мяса из ближайшей таверны щекотал ноздри, смешиваясь с ароматом влажной земли и вечерней прохлады. Город жил своей жизнью. Из открытых окон доносились смех и музыка. Конские копыта стучали в отдалении. Где-то в узком переулке лаяла собака. Луна, огромный серебряный диск, освещал мой путь, отбрасывая длинные тени от домов, превращая обычные улицы в таинственный лабиринт. У широкого тракта я остановилась, чтобы пропустить мчащуюся карету, но обомлела, когда лошади резко затормозили, и из экипажа вышел Даркар. Его имя прозвучало в моей голове как удар колокола, разрушая тихую мелодию вечернего города. Он стоял передо мной в темном плаще, который подчеркивал его широкие плечи и стройную фигуру. Я застыла на месте, не в силах сдвинуться. Сердце заколотилось в груди, как неистовый голубь, пытающийся вырваться на волю. Запах его парфюма, терпкий, мужской, с нотками лаванды и горького миндаля, окутал, вызывая волну необъяснимых чувств. «Мира!» — проговорил он тихо. «Ты должна поехать со мной». Кивнул на карету. «Нет», — опустила я взгляд на его запястье, где красовалась свежая брачная вязь. «Нет», — повторила чуть громче, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. Метка, тонкая серебряная нить, сплетенная в сложный узор в форме дракона, резко контрастировала с его темным плащом. Она сияла в сумерках, словно зловещее предзнаменовение. «Нам нужно все обсудить». Сердце продолжало колотиться, не находя покоя. Я чувствовала себя пойманной в ловушку. Улица пуста, не у кого попросить помощи. «Это важно». Его темный взгляд пронзил меня насквозь. «Ты женат. Скоро у тебя появится ребенок. Нам нечего обсуждать». Старалась я сохранить спокойствие, которое, как тонкий лед, трещало под тяжестью его взгляда. В сумерках лицо дракона казалось еще более жестким, резкие черты словно высечены из камня. Я отступила на шаг, но он сделал шаг навстречу. Карета, черная и громадная, напоминала гроб, готовый увести меня в неизвестность. «Мира, пожалуйста!» Его голос смягчился. «Я не хочу прибегать к силе. Это касается нашего будущего». Последние слова он произнес еще тише, с такой болью, что я застыла. «Будущего? Какое будущее может быть между нами?» «Оставь меня в покое, Даркар!» — отозвалась устало. Он протянул руку, и я почувствовала, как знакомое тепло его прикосновения, несмотря на внутреннее сопротивление, проникает сквозь броню моего равнодушия. Пальцы коснулись моей щеки, легко, словно бабочка, но с той же неотразимой силой, что и его взгляд. Я отшатнулась, на этот раз не из-за страха, а из-за внезапно нахлынувшей волны памяти. Вспомнились ночи, проведенные в его объятиях, его нежность, его страсть, та любовь, которая связывала нас невидимыми узами. Эти воспоминания были прекрасны, но теперь представлялись иллюзиями, призрачными тенями прошлого. Реальность жестоко напоминала о письме из Грояна, об обмане и предательстве. «Мириам!» — его голос низкий и бархатистый, как шепот ночного ветра. «Даркар!» — проговорила в ответ и замотала головой. Я повернулась и хотела уйти прочь, чтобы закончить этот бессмысленный разговор, но даже пикнуть не успела, как он зажал мне рот рукой, скрутил, поднял как пушинку и подтолкнул в экипаж. Карета покачнулась, и я почувствовала, как меня аккуратно опустили на мягкие подушки. Рука Даркара, все еще державшая меня за рот, медленно ослабла, и только тогда я смогла вдохнуть полной грудью. Сердце бешено колотилось. Жаль, что против грубой силы ни один амулет не поможет.